Глава 15. И вновь староста Всеволод Гордеевич вышел с рассветом к большому колодцу на окраине деревни. На душе у него опять было неспокойно. Казалось бы, после того, как пристав вчера увез Хасановича, облегчение должно наступить, а вот наоборот, состояние еще больше разладилось. И Гордеевич понимал, почему. Для всей деревни ночь прошла спокойно, никто из девок и правду больше не пропадал. А значит, прав был становой пристав Григорий Ерохин. Сабир всему виной, и Аленку с ее подружкой можно дальше не искать. Неужто даже косточек не найдется? После вчерашнего отбытия арестантской повозки так же быстро укатил староста Большой Покровки Козьма Иванович с сыном и его дружками, что приезжали на подмогу. Уехал наскоро в торопях, скомканно попрощавшись, как будто неловко и стыдно ему стало. Оно и понятно. Для него, считай, уговор за глаза уже отменен. А в глаза сказать такое пока не осмелился. Ну и черт с ним. Жена Нюра от этих новостей и вовсе с лица спала. И так ходила бледной тенью, а теперь совсем слегла. Сынки-то держались. Крепкие у него парни все-таки, а глаза у них нет-нет, да и посверкивали недобро. Хорошие ребята, горячие только очень, вспыльчивые. Любят рубить с плеча по молодости лет. Присмотреть бы за ними надо, и за Нюрой, и за деревней. За всеми глаз да глаз нужен, а они, в свою очередь, за старостой следят, как себя поведет. А вести придется, как обычно. Что бы у тебя ни случилось, ты здесь власть и должен это показывать, быть спокойным и уверенным. Так что Гордеич, собрав волю в кулак, ждал у колодца, а мужики и бабы подтягивались, и на их лицах староста этим утром читал лишь одно — облегчение. Радость от того, что все закончилось, и беда мимо дома стороной прошла. Все у них было как раньше. Ожидание тяжелого дня в поле, собранность, невозмутимость. Жизнь снова вошла в привычную колею, и это было правильно и разумно. Расспрашивать старосту деревенские ни о чем не стали, и так все было ясно. Некогда горевать, работа ждет. Печалиться потом будем, когда пристав разберется и укажет, где мертвых девок искать. Тогда и похороны пройдут, и поминки, и можно будет старости сочувствие высказать. А пока не время. Всеволод Гордеевич провожал уходящих в поля калагреевцев долгим взглядом, не трогаясь с места, когда слева, слегка заслонив солнце, возникла внушительная фигура мельника Тихомира. Он встал рядом, также глядя вдаль. Староста молчал. Тихомира он ценил, хоть и старался избегать общения. Когда-то мельник тоже метил на место главы деревни и чуть Гордеича не опередил. Нескольких голосов не хватило. Однако на его репутацию это никак не повлияло. Уважали его по-прежнему крепко, ценили за обстоятельность, спокойствие и практичность. Обращались за помощью и получали ее. Справедлив был Тихомир, сдержан в поступках, но порой мог веское слово поперек сказать, без досады и злобы, а спокойно, рассудительно, с хладнокровной уверенностью. Так мог сказать, что деревенские вмиг прозревали. А ведь и верно, Тихомир подметил. И в такие моменты, а случались они, слава богу, нечасто, Всеволод Гордеевич сжимался, как взведенная пружина, ибо если и ждать от кого-то подвоха и раздора, то не от самых крикливых, вроде Бобрихи, а от этого спокойного Тихомира, который одним словом полдеревни поднять может. Так что староста, заметив подле себя широкую мельничью фигуру, кивнул и продолжил молчать. Сам беседу заведет, если нужно. — Хорошо нынче, Всеволод. — Спокойно, — сказал Тихомир, глядя перед собой. Народ в поля вышел, как раньше, словно и правду все уладилось. — Как видишь, — сухо заметил Гордеич, — пристав разберется. Его дело казенное — выспрашивать да судить. А наше — вон. И староста кивнул вдаль, где виднелись едва различимые очертания баб и мужиков, нагибающихся к земле. Как быстро у нас все меняется. Еще 2 дня назад бегали все, как оглашенные, крик поднимали. А теперь будто и не было ничего. Ты к чему, Тихомир, клонишь? Да ни к чему. Только странно как-то выходит. Чуть беда, у тебя чужаки первыми под разбор попадают. То Райку вон высекли за воровство, не найдя ворованного, то Сабира забрали за душегубство, убитых девок не обнаружив. Они ведь крещеные оба, церковь ходит со всеми, посты блюдут, как положено. Хочешь сказать, пристрастен я? Гордеич, наконец, повернул голову и посмотрел на собеседника. Пристально так посмотрел, со значением. Тот лишь пожал широкими плечами. Хотел бы, сказал бы. А думать никто не запрещает. Вот люди и думают. Людям работать надо, а не думать. На то у них староста есть, да власть губернская. Власти до наших проблем, Всеволод, никакого интересу. Им урожай нужен. А если беда, сам видишь, как берут первого попавшегося без разбору. Знаю я Сабира, да и ты знаешь. Не верю я, что девок он умертвил. Рука у него крепкая, не спорю. Да только жизни кого-то лишать он бы не стал. Не тот характер. Тот или не тот, пускай в Покровке разбираются. А ты, выходит, готов дочку заочно похоронить. Так получается. Про Ульянку и спрашивать не буду. Для тебя она вообще мелкая сошка. А свою-то? Не жалко вот так сразу в мертвые записывать. Староста скрипнул зубами, свел пальцы в кулаки, но сдержался. Нет, не дождется мельник от староста гнева и угроз. Шел бы ты, Тихомир, по своим делам. Те скоро работы, ой, как навалится, продохнуть не успеешь. Радоваться будешь, что было время думы разные думать. — Да я-то пойду, — спокойно заметил Тихомир. — Мне любой труд не в тягость. Кроме твоего, пожалуй, та еще канитель. — Хорошо, что не меня тогда выбрали. — Как же хорошо ему, — подумал староста. — Так норовит припомнить былое. — Ступай с Богом. Устало ответил он и снова уставился вдаль. Тихомир отошел на несколько шагов, но окликнул снова. — Гордеич! Ну че еще? Ты Таисию Сабирову зашел бы проведать. Тяжело бабе одной. Муж забрали, дочь старшая в лихорадке лежит после твоего судилища. А у нее младших 2, и сама она ни в чем не виновата. Да разве объяснишь кому? О помощи ей сейчас просить неоткуда, сам понимаешь. — Понимаю, — ответил Гордеич, не оборачиваясь. — Загляну, как время будет. К Таисии он заглянул после обеда и после того, как навестил отца Никанора. В то утро, когда еще пристав Калагреевки не появился, староста первым делом зашел в церковь и изложил попу свою просьбу, озвученную бабкой Ханифой. — Господь с тобой, ты в своем уме? Ожидаемо возмутился Никанор, и крест у него на животе аж подпрыгнул. — За упокойную поживым читать? Кто тебя на такое надоумил, Гордеич? — Просто прочитай, Христом Богом прошу, от тебя ж не убудет. — Гордеич, я понимаю, что у тебя такое горе. И скорблю с тобой в несчастье. Но бесовщину эту ты брось. Не знаю, кто тебе такое насоветовал, и думать не хочу даже. Как я смерть объявлю без человека, без исповеди, без соборования? Я ж тебя не прошу гласно с колокольни вещать. Ты шепотом прочти, про себя, в уголке где-нибудь. Вернуть Аленку надо, понимаешь? Верю, что жива еще. Услышь, что ее зовут и по ней плачут, и вернется. Ох, мракобесие народное, неистребимо ты, как мокрица под корягой. Где не поднимешь, везде отыщется. Грех на меня вздеть хочешь, Гордеич? Но староста уже почувствовал, что еще чуть-чуть поднажать, и Никанор согласится. Грех, батюшка, сидеть и ждать, пока еще кто-то пропадет. Ты не имя называй, душу зови, чтобы ее, если заблудилась, обратно направить. Не хочешь ради меня, так ради деревни сделай. Видишь, как всем боязно. Ты слуга Божий. Он тебя за такой невеликий грех простит. Никанор посмотрел на старосту с печалью и долготерпением. — А если вернется Аленка, — продолжил Гордеич, — так мы всем скажем, что с Божьей помощью и твоими молитвами это случилось. Народ, знаешь, крат будет. Да они тебя на руках носить станут. Скинутся, и кресты на маковках заново позолотят. Ты ж сам говорил, пооблезли уже, а ваше начальство никак не расщедрится. — Эх, пора позолотить-то, — вздохнул Никанор. Иконостас бы обновить еще. Иконостас обновим общими силами. Ты, главное, прочитай. Господи, прости! Никанор развернулся к иконам и размашисто перекрестился. И Всеволод Гордеевич понял, что убедил священника. И теперь снова зашел к нему посоветоваться. Никанор согласился, что Таисии Сабировой и вправду нужно помочь. И даже пообещал, что на воскресной службе напомнит деревенским, что есть помимо справедливости, жалость и сострадание. Не дойдя до дома Хасановича нескольких шагов, староста остановился. Дядька Сабир забор поставил крепкий, сплошной, хоть и невысокий. Доски еще свежими смотрелись. И поперек этих досок вдоль забора теперь шла темная надпись. Здесь порча. Староста подошел, потрогал буквы, темные, еще липкие. Поднес палец к носу. Деготь. Березовый. И кто же так? Постарался. Остатки дегтя неизвестный пакостник выплеснул на калитку, по которой смола растеклась неряшливым пятном. Всеволод Гордеевич толкнул калитку и зашел во двор, уже заранее ожидая увидеть и там что-то подобное. Не ошибся. Кто-то основательно оттоптался на грядках, вырвал молодые морковки и репки, примял картофельную ботву, сломал яблони. Как будто дикое конское стадо пробежало по огороду. А перед крыльцом лежали черепки от разбитого кувшина, вымазанные дегтем и сложенные в форме креста. Еще этой беды не хватало. Староста, конечно, понимал, что семью Сабира соседи теперь будут сторониться. Но чтобы так? Оставленное Таисии и ее детям послание звучало четко и однозначно. Убирайся. За всем этим разгромом староста не сразу увидел саму Таисию и бабку Ханифу, которые вдвоем копошились в земле, пытаясь спасти хоть какие-то посевы. Гордеич подошел ближе, и женщины его заметили. Таисия голову опустила еще ниже, а вот Ханифа наоборот. Распрямилась, держась за спину, и уставилась на него выжидательно. «Кто?» — спросил староста. «Да если б я знала, прокляла бы лиходея на месте до третьего колена!» Гордеич внутренне поежился, потому что не мог бы сейчас поклясться, что бабка просто шутит. Кто ее знает? «А ты, Таисия, может, видел кого?» Та молча помотала головой и продолжила складывать в корзину мелкие редиски. Даже если видела, не скажет под страхом смерти. Потому что если выдаст, тогда измазанным забором и глиняным крестом расправа не ограничится. Плохо дело. Очень плохо. «Ты, Тась, «Иди в дом», — ласково сказала Ханифа. «Иди, милая. Мальчишек покорми, а я со старостой поговорю и зайду к тебе. Райку полечу». Таисия молча забрала корзину и скрылась в избе. «Ну, что делать собираешься, староста?» Ханифа посмотрела на него с вызовом и как будто сверху вниз, хотя макушка едва доходила Гордеевича до плеча. «Такое спускать нельзя». Он обвел тяжелым взглядом разрушенный огород. «А ты объясни им, попробуй. Глядишь, послушают тебя», — усмехнулась Ханифа. «Они в своем праве. Ты им, считай, сам на угрозу указал. Никто тебе не скажет, кто здесь похозяйничал. Должен понимать». «Да понимаю я. Не трави душ, бабка. Кто ж тебе ее больше потравит, чем ты сам?» Всеволод Гордеевич вдруг почувствовал лютую усталость и присел на подвернувшийся чурбак, потер лицо ладонями. «Ты скажи мне, Ханиф, я папа упросил молитву прочесть, как ты и сказала. Он прочел. Что еще сделать? Ты говорила, у духов будешь спрашивать про Аленку. Спросила?» Ханифа помолчала, кутаясь в пуховый платок. «Просила, да толк с того не было». «Это как? Почему?» «Не знаю. Говорят, не время еще вопрос задавать. Ждать надо. Одно знаю точно. Нет ее среди мертвых. Но и среди живых я ее не вижу. Нет у меня времени ждать. С каждым днем все хуже становится. Народ на взводе». «Ну, на то ты и староста, чтобы с этим разбираться. Или поводья крепко держи, или дай коню понестись вскачь». И Ханифа снова склонилась над грядками, показывая, что разговор окончен. Староста поднялся и еще раз мрачно глянул по сторонам. «Ясь-ка сюда отправлю с продуктами. Ты не думай, я Таисию в беде не оставлю. Но лучше бы ей уехать ей, понимаешь?» «Был бы куда», — хмыкнула Ханифа. «Ну, значит, попрошу кого-нибудь присмотреть, чтобы не случилось чего посерьезнее. Сыновей своих хотя бы». Всеволод Гордеевич продолжал размышлять о случившемся до конца дня, и даже за вечерней трапезой думы его не отпускали. Но за столом, пока еда не съедена, о делах говорить было не принято. Так что староста раздумывал, глядя на сыновей Ярослава и Святослава, сидящих напротив. Хорошие парни все-таки выросли. Крепкие, сильные, работящие. Своевольные только. Но это дело молодое, с возрастом пройдет. Пусть за Сабировой семьей присмотрят, пока там пристав разбирается. Этим двоим можно любое серьезное дело поручить. Порядок они обеспечить сумеют. Ярослав, между тем, хлебнул шумно квасу и поставил тяжелую кружку на стол. И староста вдруг увидел, что под ногтями у сына черным черно, а рукав весь забрызган мелкими темными точками, как будто смолу мимо плескали и задели ненароком. Перевел взгляд на Святослава. У того тоже и пальцы, и рубаха были в крохотных каплях дегтя.